Зато за спиной в небе вспыхнул прожектор, еще далекий, однако повисший над болотом. Искали след. Мамонт уже не спускался в кабину, лишь нащупал за спинкой сиденья автомат и вытащил его наружу. Стоит охотникам заметить свежую колею на поле, вытропить вездеход — минутное дело. Неожиданно впереди в белом пространстве засветился маленький призрачный огонек. Запрыгал между небом и землей, и машину сразу затрясло на кочках. Мамонт нырнул в люк, ударившись затылком о край, схватился за ручки управления и увидел, что вездеход несется уже по лесу, на счастье мелкому, худосочному, сосняку, подминая его гусеницами, а в десятки метров на взгорке едва различимые стволы матерого бора. Он остановился, перевел дух. Заиндевившая на морозе тайга была совершенно белая, словно обряженная в маск-халат. Между высокими соснами на уступе едва различимой горы светился огонь, и вырисовывались смутные очертания какого-то большого строения, тоже подернутого куржаком. Мамонт толкнул Афанасьева. «Ты что-нибудь видишь?» Иван Сергеевич глянул сначала сквозь лобовое стекло, потом переложил Ингу на капот и выглянул из люка. «Дом?» — настороженно сказал он. «Окно светится». «Чей это дом?» «Мамонт, гляди, это Хамара!» Он указывал назад. «За нами летит!» Вертолет блуждал над болотом, как охотничий пес, вынюхивающий след. Мирный манящий огонек в окне чуть колебался, словно кто-то качал в руке свечу перед заиндевелым стеклом. «Бери Ингу, иди в дом», — попросил Мамонт. Иван Сергеевич помедлил, не спуская глаз с проблескового маяка на горизонте. «Или оставайся со мной», — предложил он, — «и бери автомат». Афанасьев от последних слов вздрогнул, отрицательно помотал головой и, спустившись в кабину, открыл дверцу. Выбрался сам, затем вытащил Ингу. «Где мы?» — спросила она, безвольно, уронив голову на плечо Иван Сергеевич. «Мы еще живы?» «Уходи отсюда, быстро!» — приказал Мамонт и развернул вездеход на склоне, поставив его в колею. Афанасьев полез в гору, что-то бормотал и часто оглядывался назад. А Мамонт прихватил оружие, выскочил на снег и через дверной проем, орудуя прикладом автомата, добавил оборотов двигателю, отжал муфту сцепления и включил передачу, после чего резко отскочил в сторону, вездеход дернулся, вскинувшись вверх, и, набирая скорость, помчался назад своим следом. Мамонт проводил его взглядом, пока темная мыльница машины не растаяла вдали. Затем, не спеша, выдернул тесемки из маск-халата, сел в снег и связал два автомата так, чтобы можно было стрелять одновременно из обоих. Потом спустился вниз, в кочки на краю болота, и начал протаптывать две дорожки к позициям в противоположных сторонах от вездеходного следа. Работал долго и упрямо, сочетая приятное с полезным. После теплой кабины тело било зноб. Иногда он посматривал на гору, где стоял дом и куда Иван Сергеевич унес Ингу. Там все было тихо, разве что редко и беззлобно взлаивала собака. Мерцающая звезда на горизонте блуждала из стороны в сторону, пока все-таки не наткнулась на след вездехода, и сразу же с неба пал на искристый снег косой, упругий луч света. Протаптывая дорожки, Мамонт никак не мог согреться, а тут сразу стало тепло и спокойно. Он засел между высоких мерзлых кочек и больше уже не сводил глаз с летящего к нему столба света. Вертолет шел в десятки метров от земли, так что за ним взмывал длинный шлейф поднятого воздушным потоком снега, заслоняющего звезды на горизонте. Вдруг он резко подскочил вверх и круто пошел на разворот. Заметил бегущий по земле вездеход. Мамонт ожидал, что с борта сейчас откроют огонь, но охотники намеревались взять зверя живым —